Листы и корни. В прекрасный летний день, бросая по долине тень, листы на дереве с зефирами шептали, хвалились густотой, зеленостью своей. И вот как о себе зефиром толковали. Не правда ли, что мы краса долины всей? Что нами дерево так пышно и кудряво, раскидисто и величаво? Что было в нем без нас? Ну, право, хвалить себя мы можем без греха. Не мыль, а зноя пастуха и странника в тени прохладной укрываем. Не мыль красивостью своей, плясать сюда пастушек привлекаем. У нас же раннюю и позднюю зарей насвистывает соловей. Да вы, зефиры, сами почти не расстаетесь с нами. Примолвить можно бы спасибо тут и нам, им голос отвечал из-под земли смиренно. Кто смеет говорить столь нагло и надменно? Вы кто такие там, что дерзко так считаться с нами стали? Листы по дереву шумя залепетали. Мы те, им снизу отвечали, которые здесь, роясь в темноте, питаем вас. Ужель не узнаете? Мы корни дерева, на коем вы цветете. Красуйтесь в добрый час. Да только помните ту разницу меж нас, что с новою весной лист новый народится, а если корень иссушится, не станет дерева ни вас.